Еще был один такой вопрос после одного из эфиров. Попросили еще раз рассказать разницу, донести разницу между настоящей народной экономикой и искусственной кооперацией. Такой эфир недавно был, я буквально здесь вот по пунктам пробегу, не буду повторять. Значит, естественная кооперация – главная цель жизни человека, семьи, рода, общества, мира. Вот это самое главное. В этом вот заключается суть. А в неестественной, то есть в обычной кооперации, которая, в общем-то, по закону может быть, цель, главное – деньги. Вот это главная цель – деньги. Вот чувствуете разницу, да? Дальше. В естественной кооперации из главной цели вытекает, что вот нужно, чтобы все было по природосообразию, родолюбию, человека, люди. То есть главное – это продление родов и жизнь этих родов, существование родов, достатки, в счастье, в радости, в здоровье. А в неестественной кооперации – это создание дела, самой кооперации ради самого дела, которое вот построено на главной цели – получения денег. Дальше. В естественной кооперации, то есть народной, она строится ради выполнения каждого родового предназначения в жизни и создания необходимых условий для этого. А вот в искусственной все происходит затыкание только в личном, своем малом, для своего круга соратников, и дальше нос не высовываем. Но опять же, в народной построение полноценной народной экономики на основе народных предприятий. А вот в той, которая искусственная, по закону и не более того, это всего лишь навсего уход от налогов, ведь задача заработать деньги, значит, будет уход от налогов. А раз так, то будет коррупция, будет конкуренция, будет саморазрушение и в конечном итоге усиление того самого паразитизма, против которого сейчас многие говорят. Ну и опять же, если мы говорим про естественные народные предприятия, про естественное народное кооперацию, то есть общее дело, то здесь всегда существует понятная цель, понятный путь, понятные шаги, ясные дела, полезные для всего общества и мира. А вот в искусственной только личные мотивы. И ничего другого больше там нет ничего. И в конечном итоге для того, чтобы нам совместно что-то делать, создается уже державная казна, народная экономика и так далее. Вот полноценно. То есть всегда идет отчисление в державную казну для того, чтобы развивалась народная экономика, где каждый на своем месте, все мы вместе. А вот в искусственной только собственность, только свой кошелек. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!